Оливия Лейк, мой бывший муж. Аннотация. Я не хотел терять семью, но не знал, как удержать. Меня так злило это, что налет цивилизованности смыло напрочь. Я лишился Мальвины своей и в отместку сердце ее разорвал. Я не хотел быть один в долине потерянных душ. Эгоистично, да, но я всегда был эгоистом. В. Вадим был моим мужем, но увлекся другой. Кричал, что любит, но явился домой с недвусмысленными следами измены. Не хотел терять семью, но ушел. Не собирался разводиться, но адвокаты вовсю готовят документы. Да, я желала бы встретиться с его любовницей, посмотреть на этот чудесный экземпляр. Е. Есть ли жизнь после развода? Катя Полонская упорно ищет ответ на этот вопрос. Начать самой зарабатывать, вырастить дочь, разлюбить неверного мужа – цели номер один. Только Вадим Полонский имеет на все свое мнение и исчезать из жизни бывшей жены не собирается. Простить нельзя забыть? Простить нельзя забыть? Сложные вопросы и сложные ответы. Боль, разлука, страсть, любовь победит сильнейший. Содержит нецензурную брань. Пролог. Вадим. «Мишань, ну там как-то порезвее можно? Мне опаздывать никак нельзя». Я отвлекся от просмотра договора с Минстроем и досадливо цукнул, оценив затор на баррикадной. «Вадим Александрович, 5 минут и на месте будем», — уверенно, даже вальяжно ответил он. Я предпочитал сам водителем быть. Тем более мой хищный четырехколесный друг почетче будет, чем эта неповоротливая Бентли Континенталь. Но мне сегодня тачка представительская нужна, а не пижонский Мазератти. У меня обед с новым председателем Государственной жилищной комиссии от Минстроя. Нужно правильное впечатление произвести и бабок, естественно, занести, чтобы палки в колеса не вставляли. У меня фирма-застройщик надежная, с репутацией и инвесторами по всему миру. Но когда это останавливало желающих навариться? Элитный жилой комплекс застрял на стадии разрешения от госкомиссии. Мы еще вчера начать должны были, а тут проволочка на проволочке. Попали в смену руководства, пришлось терпеливо ждать. Надеюсь, теперь дело пойдет быстрее. Задобрю очередного пузатого бюрократа и спать спокойно начну. Я вошел в ресторан Балзеросси и сразу наткнулся на огромную реплику греческого Аполлона. Скривился, подумав, что чиновникам всех мастей нравится безвкусный пафос. Колонны, статуи, виноградные лозы. Теперь вот есть придется, глядя на причиндалы из гипса. «Вадим Александрович, прошу». Передо мной лебезил советник Центрального департамента по строительству. Я регулярно подкармливал его, чтобы в нужный момент поддакнул по требованию. «Она уже ждет. «Она? Неужели женщину назначили?» «Я не сексист, но со слабым полом решать вопросы сложнее, слишком эмоциональные». «Виктория Сергеевна, позвольте представить генерального директора и основного учредителя девелопер корпорации «Вершина» Вадима Александровича Полонского». Он говорил, а я взгляда от женщины оторвать не мог. «Неужели Зимина?» Столько лет прошло, но я узнал. «А как тут не узнать? Одноклассница, отличница, красавица. Любовь моя первая». Вика неожиданно для себя отбросил этикет. «Виктория Сергеевна», — официально поправила она. Но зеленоватые глаза улыбались. Через 40 минут, когда мы запили авторское меню прохладной лавандовой водой и соточкой коньяка для Медринского, мы с Викторией Сергеевной пожали руки. Потом выпроводили советника и вдвоем остались, сбросив маски незнакомцев. «Сразу узнал?» — с улыбкой спросила Вика. Я только кивнул, задумчиво рассматривая ее. «Неужели не изменилось? Больше 15 лет прошло». «Изменилось ли?» «Пожалуй. В 17 у нее не было проницательного взгляда, плавности движений и таких сисек». «Да, я мужчина, и такая выдающаяся грудь просто не может остаться незамеченной». но прежними остались зеленовато-карие глаза, золотистая кожа и улыбка. «Изменилась», — медленно произнес, взвешивая каждое слово, чтобы лишнего не взболтнуть. «Но я слишком хорошо тебя помню». Вика слегка смутилась, вероятно, предположив, что я не забывал. «Нет, госпожа чиновник высшего разряда, я не думал о тебе все эти годы, но встреча приятная, не скрою». Расстались мы жестко, но сейчас подростковые эмоции поутихли, и увидеть человека из далекого прошлого, близкого человека, приятно. «Ну а ты?» Она, не скрывая интереса, внимательным взглядом прошлась по мне. «Изменился в худшую сторону?» — иронично приподнял бровь я. «Нет». Теперь она была загадочно задумчивой. Мужчин возраст только красит, в отличие от женщин. Я рассмеялся. Напрашивается на комплимент. «Я сделаю, и не для того, чтобы польстить, а потому что это чистая правда». Зимина была хороша. Яркая, сочная красота, приправленная манящей женственностью. Ей 35, как и мне, и Вика цвела до сих пор. Похвально, что ценит и ухаживает за своим телом. «Ты очень красивая, Виктория Сергеевна». Поддел, напомнив ее первоначальный официоз. «Как дела у тебя вообще, помимо новой работы?» Я действительно ничего не знал о ней. Поначалу запретил себе интересоваться, потом забыл. Сначала блядствовал беспробудно, перескакивая с юбки на юбку. Потом Мальвину свою встретил, и жизнь совсем другой стала. «По-разному», — уклончиво ответила Вика. «Во Франции жила, школу изящных искусств окончила, архитектуру изучала, в итальянца одного влюбилась». «В Париже с итальянцем?» — я не сдержал сарказма. Она только рукой махнула, мол, неважно как. «Знаешь, европейские мужчины, в особенности с юга, как дети. Ты для них либо слишком sweet и будешь во всем зависеть, либо слишком стронг и задавишь его тонкую душевную организацию». «А ты что ли замуж прилетела выходить?» — спросил резче, чем стоило бы. «Нет, домой в Москву потянула». Вика сделала вид, что не заметила моей грубости. «А ты как, слышала, женился?» — спросила без кокетства или ехидства, неподдельный интерес, чисто женский, но искренний. «Женился, дочери уже 8». «А ты откуда узнала? Не общались ведь?» «У отца спросила», — честно призналась Вика. «Ты меня тогда так не по-детски послал, что предлагать дружбу посчитала бессмысленным». «Мне 17 было. Молод, горяч», — бесстрастно ответил. «Сейчас той ярости уже нет, но да, дружить нам было бы странно. Мы в 10 классе встречаться начали. Какие-то страсти между нами кипели». И на выпускном, пока все рассвет на Москворецком мосту встречали, мы желанием юности и плоти потакали. Первые друг у друга. Хорошо было по определению. Молоды, влюблены и долго-долго ждали. Мы вместе в Штатах учиться собирались, но Вика внезапно хвостом махнула и во Францию мотала. И да, я жестко прошелся по ней. Резкий, злой, брошенный... Не щадил ее и слов не выбирал. Вторая причина невозможности нашей дружбы — моя жена. Катя бы не поняла. Она не ревнивая, но лучше не доводить до греха. В дружеские отношения между мужчиной и женщиной она не верила. В них всегда кто-то рассчитывает на близость. Я был с ней согласен. Тем более дружить с женщиной, с которой секс был, я фыркнул даже. Если бы жена мне друга показала, который хотя бы руку на ее грудь положил, вырвал бы лапу с корнем. «Вадим», — засмеялась поначалу Вика. «Я знаю, что поздно и, вероятно, совсем не нужно, но хотела рассказать. Я не поступила в Ель. Не взяли меня. И так стыдно признаться тебе было. Потом так жутко поругались. В общем, надеюсь, мы сможем нормально общаться и работать вместе. Сможем без оглядки на прошлое». Интересно, что она услышать хотела? Наверняка ведь хотела. Ее признание сегодня ничего не изменит в нашем прошлом. Между нами это ничего не меняет. Мне все равно уже. «Ну уж не такой я злопамятный», — произнес сухо. Она улыбнулась краешком полных губ, счет позволила оплатить и поднялась. Руку мою приняла с благодарностью. Я предложил подвезти, и Вика согласилась. В машине наши бедра соприкоснулись случайно, абсолютно непреднамеренно. И во мне всколыхнулось былое. Воспоминания и ощущения легким перышком мазнули по сердцу. Тогда я еще не представлял, как скрутят меня потаенные желания, как в страстях порочных тонуть начну. Водитель мой слишком круто вырулил с парковки, но я не обратил внимания, на профиль выразительный поглядывая, на изменения, с годами сделавшие девчонку настоящей женщиной. Вика выглядела сочным плодом, набравшим сладость и смелость, солнцем взращенной. Медные густые волосы, глаза ясные, фигура умопомрачительная. Что внутри еще предстоит узнать? Я отмечал все это как данность, не осознавая формальности этой встречи. Мы вылетели на Баррикадную, но я не понимал еще, что несусь не в дом правительства, а в новый мир, что старый хрусталем чистым и светлым под ноги осыплется. Буду ли жалеть? Я этого не знал. Пока не знал.